Глава 27. Попалась. Варя лежала на деревянном шезлонге у бассейна, выставив из-под тени, отбрасываемой зонтом, только ноги. На ее взгляд, они загорели недостаточно хорошо за короткий отпуск, и их следовало доработать. Купаться она больше не хотела, а вот Алина снова выходила из бассейна, сделав несколько кругов. Это единственное, что хоть как-то отвлекало ее от назойливых мыслей. Их становилось невыносимо много, и Вадик, объявившийся как привидение, занимал там совершенно недоминирующее место. «Знаешь, чем обычно заканчивались мои романы на отдыхе?» – вдруг спросила Варя, когда Алина присела на край соседнего шезлонга, обтираясь полотенцем. «Что-то мне подсказывает, что мне не понравится твой опыт. Почти каждый мой ухажер приходил в последний вечер, чтобы пообещать звонить мне, писать, найти в Москве и продолжить все то, что так хорошо началось». Варя села и выразительно посмотрела на Алину. «Потом мы до самого утра занимались сексом, будто последний раз перед смертью, чтобы я, теряя сознание от недосыпа, бежала на самолет, который вот-вот улетит без меня. И как только шасси отрывались от взлетной полосы, никто больше мне никогда не звонил, не писал и не прилетал в Москву. В этом смысл курортного романа». «Хватит уже!» Алина отбросила полотенце резким жестом. «Ты слишком назойливо пытаешься меня подготовить к отлету домой и расставанию со Стасом». «Потому что ты непрошибаемая». «Меня не надо прошибать. Я разберусь сама, хорошо? Я не маленькая, и мне не нужны наставления по поводу того, как вести себя с мужчинами. Не в первый раз. И ни одного удачного, заметь». Варя подняла перед собой наставительный палец. «Варя?» – предупреждающе прищурилась Алина. «Каждый раз ты воображаешь, что это оно, чувство на всю жизнь. И сколько их уже было? 4. Алина, 4. И все оказывались редкостными придурками, когда с глаз спадала розовая пелена влюбленности. Они были совсем другими. Не красавцами-качками, с опасной профессией. Не похищали тебя на яхте и не катали на простреленном катере. Не подвергали твою жизнь опасностям под предлогом спасения. Не прятали тебя по заброшенным гаражам с клопами и не тыкали пистолетом. Он меня спасал!» – возмутилась Алина в который раз. «Он под пули бросался ради меня, рисковал жизнью. Он тебя под эти пули и подставлял. Признайся себе честно, что это влюбленность на фоне адреналиновой встряски и чрезмерно активного секса. Тебя просто накрыло его тестостероном». «Может, ты просто мне завидуешь?» Алина начала выходить из себя. «Из-за того, что у тебя как раз были планы трахаться весь отпуск, а ничего толком не вышло, не считая стрёмного Вадика?» «Я? Завидую?» Варя аж подскочила на шезлонге. «Да, Вадик, знаешь, какой любовник? У меня ноги вместе не сходились. Я думала, он меня залижет до смерти. Такого секса у меня в жизни не было. Преступник, не преступник, а язык у него был подвешен хорошо, во всех смыслах. Ага, сладкая киса. Банальщина, которую еще поискать надо». «Чего?» Варя вдруг изменилась в лице. И только тогда Алина поняла, что ляпнула. «Ничего», — попыталась она сгладить оплошность. «Стас говорил, что Вадик был главным рыбаком и тем еще извращенцем. Он девушек заманивал и собирал как раз через секс. И ты сама так и попалась ему на крючок». «Нет, постой!» – подруга возмущенно поставила руки на бока. «Ты не сруливай с темы! Сладкая киса! Ты!» Она с подозрением уставилась на Алину. «Ты откуда это знаешь?» «Что знаю?» «Нежная сладкая киса, да? Так? Откуда я знаю, что он тебе там бормотал во время секса?» Алина злилась уже не только на Варю, но и на себя за то, что не может держать язык за зубами. Уже в который раз. «А я не говорила, что он звал меня так во время секса. Ты что?» Глаза Вари расширились. «Ты с Вадиком успела переспать?» «Я? С Вадиком? Он же тоже красивый, прикольный, спортивный, с татухами этими его цветными на теле. Тоже успела попробовать, да? И Вадика, значит, увела. Трахнулась с Вадиком за моей спиной». «Я не трахалась с Вадиком. Варя, он мерзкий». «Он не мерзкий. Он мне нравился. Мне было с ним очень хорошо. Мы договаривались с тобой никогда не уводить и не спать с парнями друг друга. Я не спала с ним. А сладкой кисой он тебя когда звал? Он не говорит это девушкам при встрече. Он так только в постели. Варя, зарычала Алина с досадой. Как ты можешь вообще так думать обо мне? Потому что ты попалась с поличным. Трахнулась с ним на яхте, да? Когда все уснули. Почему ты не уснула со всеми? Почему тебя не было в больнице? Да не попалась я. Я не спала с Вадиком ни на яхте, ни где-то еще. Алина осторожно огляделась и понизила голос. Это Вадик пытался меня изнасиловать, пока думал, что я в отключке. Залез ко мне в каюту, когда Стас вышел. Навалился и в наглую полез со своим языком между ног. Извращенец он. И на него даже босс орал, что тут девушек жестоко травмирует, и потом их продать не могут, как порченный товар. «Ты же сказала, что тебя просто заперли в каюте, пока за Стасом катер не пришел». «Я не виновата, что Вадик не хранил тебе верность, Варя. Он преступник, похититель и маньяк!» Громким шепотом возмутилась Алина. «Он хотел насиловать меня вместе со Стасом, потому что большой любитель групповушек». «Что значит насиловать вместе?» Подловила ее Варя, делая еще более ошеломленное лицо. «Тебя еще и Стас изнасиловал? Так вот с чего все началось!» «Нет, Стас меня не насиловал, то есть не по-настоящему!» «Как не по-настоящему? Он что, тебе мозги запудрил? Не бывает не по-настоящему! Он запугал тебя? У тебя что?» Она округлила глаза. «Стокгольмский синдром после изнасилования?» «О, Господи! Я так больше не могу!» Алина на мгновение закрыла лицо руками, понимая, что чем дальше, тем больше она вязнет в своих же собственных словах, пытаясь и не соврать, но и не рассказать всю правду. «Что еще ты мне не рассказала?» Варя уже тянулась, чтобы схватить ее за руку и, наверное, выпытать все возможные подробности изнасилования. «Будь она неладна со своей вечно чрезмерной защитой!» «Ничего!» «Я не хочу об этом говорить!» Алина вскочила с места и схватила пляжное полотенце, вставила ноги в шлепанцы и быстрым шагом отправилась к стеклянным дверям отеля. «Алина! Куда ты?» Варя поднялась и тоже начала собирать свои вещи. «Стой! Подожди!» Но, забежав в холл, Алина перестала ее слушать и тем более не стала ждать. Она заскочила в лифт, двери которого уже закрывались, и шумно выдохнула, прижав к себе большое голубое полотенце. Сзади нее стояли какие-то постояльцы, но она не обращала на них никакого внимания, просто молча нажала на свой этаж. Выйдя из лифта в коридор, она тут же наткнулась взглядом на мужчину, сидящего в кресле у окна. Он провожал ее внимательным взглядом, пока она не вошла в свой номер. Обещанная Стасом охрана караулила их в двух местах. Второй такой же бугай торчал у бассейна, делая вид, что попивает коктейли у бара. «К черту их всех!» Алина закрыла дверь и оперлась на нее спиной. Потом быстро оттолкнулась руками и зашла в свою спальню, заперлась и села на кровать. Руки сами потянулись к телефону и тут же выбрали номер Стаса в списке последних звонков. Он обещал приехать к ней вечером после работы, ни о каком отпуске больше и не вспоминая. У него работа. Не выдержав, Алина все равно нажала на строку с его именем и вслушалась в гудки. Один, второй, третий и дальше. Стас не брал трубку. «Да что с ней такое-то? Теперь она его преследовать будет. Это действительно так плохо выглядит со стороны? Варя права?» Мысли неслись с бешеной скоростью и спутывались в беспорядочный клубок. Адреналиновая встряска, тестостерон, влюбленность. Алина отбросила телефон, который уже отключил соединение, не дождавшись ответа с той стороны. Стянула сырой купальник и бросила его на пол. Потом достала из шкафа шорты с футболкой и быстро оделась. Кинула телефон в маленькую сумку и вышла из комнаты. К ее удивлению, Варя так и не примчалась за ней в номер. Быть может, решила, что ей нужно время, чтобы прийти в себя. Или наоборот, не хотела ее видеть после. Чего? Предположение, что она спала с Вадиком? Да господи! Алина обулась в свои сандали без каблуков и тихонько выглянула за дверь. В небольшую щель было видно, что ее охранник уткнулся в телефон и что-то набирает в нем одним пальцем. Может быть, отчитывается, а может, просто с кем-то переписывается в мессенджере. Пока он не смотрит, она очень тихо приоткрыла дверь и выскользнула наружу, бесшумно закрыла обратно. Быстро глянув, что он все еще увлечен телефоном, по стенке прошлась в противоположную сторону по коридору, где располагалась лестница. С этой стороны отеля можно было выйти через кафе на веранде и спокойно раствориться в толпе на многолюдной улице. Именно это она и сделала, тут же слившись с толпой. Выбравшись с боковой улицы на курортный проспект, Алина чуть замедлила шаг и выдохнула. Она сама не понимала, от кого же она убегала. От подруги, которая, возможно, была права, от надзирателей, которые должны были охранять ее от призрака или, наоборот, никуда не пускать, как важного свидетеля. Но они же сами сказали, там, в отделе, что больше к ней вопросов не имеют. Плевать на них всех, кроме одного. Выбросить из головы Барсова не удавалось, даже если очень сильно напрягаться. Даже сердце начинало стучать быстрее в груди, как только в сознании всплывал его образ. Тело тут же наполнялось фантомными ощущениями, будто его руки обнимают ее, его сильное красивое тело прижимается к ее губы, вкус которых больше ничто не могло затмить. Алина не заметила, как спустя минут 20 или даже больше уперлась в нижнюю станцию канатной дороги, тросы с кабинками которой тянулись над городским дендрарием. Внезапно захотелось залезть в одну из кабинок и воплотить одну из ночных фантазий о том, как она едет в этом маленьком металлическом вагончике вместе со своим спасателем, как под ними медленно плывут зеленые кроны деревьев, дорожки и стриженные газоны, люди, которые ни о чем не подозревают. За спиной блестит золотом разлитого солнечного света голубая поверхность моря. А Стас не любуется на всю эту красоту, он смотрит на нее своими хризолитовыми зелеными глазами и говорит: «Любимая». Со вздохом Алина уперлась лбом в чуть мутное стекло кабинки. Она даже не заметила, как на автомате села в нее и уже едет наверх. Ладно, Стаса рядом с ней не было, в любви он ей не признавался. Это была реальность, а не нездоровые фантазии. Она просто прогуляется и немного остынет, отвлечется. На другом конце канатной дороги Алина вышла на станции и пошла сразу в парк, глядя себе только под ноги на серую асфальтированную дорожку. Вокруг было многолюдно, и солнце все еще палило, даже не собираясь закатываться за горизонт. Еще рано. Через пару поворотов дорожки она дошла до открытой смотровой площадки с прекрасным видом на море и несколькими скамейками. На одной из них даже был свободен один край, куда Алина смогла присесть. Откинувшись на спинку, она долго смотрела на маленькие пятнышки катеров и яхт, медленно ползущих по морской глади. Накачающиеся на ветру кудрявые кроны и крыши высоток на самом берегу. А потом она прикрыла уставшие от яркого света глаза, чтобы погрузиться еще разочек в свои фантазии, где Стас сидел рядом с ней и нежно улыбался, чуть щурясь на солнце. «Попалась!» — раздался громкий резкий голос, и Алина подпрыгнула от испуга, но ее плечи обхватили сильные мужские руки.